душе выкопал яму. Тут целый аквариум, почти океан. Можешь плавать, ныряй. На небе звезд миллиард. Жаль, совпали неправильно. Хочешь, пробуй, исправь. Шатаюсь, словно сломанный маятник. Но иду, цепляя на ум, тихо крадусь. Человек ценен поступками, а дуло рассудит. Дуло рассудит нахуй. За клетками косяки птиц, золотоглавая столица, полно полиции. Закрываю глаза свои красные, не замерзайте. Здесь в пизде социальный, все неосязаемо. И тебе не откроет двери сезам. Мы в самых низах, знаю зло и с ним здоровую за руку. Вы как там, старая? Словно бог знает, как выпадут зары. Тлеет зола, хэш айсалатор. Салам вам, падлы, с окраин. Крышу срывает не ветер, слышь. Никому не верь, блять, в скверах и подворотнях. Берут так иду в инту. И мы взбаламутили, бегут минуты от вас. Тут музыка странная и улицы будто занавес. Абстракт, странная панорама, блять, пантомима. С вами на контрах музыка сырых дворов. Язык народа проебана. Неразделимые звуки речи. Вы чё там с чем, блять? Грязная правда, самая честная. Желчь в человеке, как в чеке шпека. Характерными чертами употребляю, бля. Занесло по горло твое. Замотали в клеенку. С разбитым еблом за клетками холодно. Ворвались с обыском. Смог встал над городом нашим. Не виднеется гор. Бит ровный прям. С языка капает яд. Я бы отсюда съебал хуям. Явно бы Иисус рифаэл бы не тых. Мусор сосал хуям. Тут вам не Яникс, бляди. Орех не нюхал. Ой-ой-ой-ой. Месяц в Москве, блять. Коррупция, океан. Ух, ебаный вставил. Оставился бы по подъездам. По подъездам, но это не то. То, когда горы золота под боком и милое бестие. Мы сильно изменим. Моя жизнь может и некрасивая, но покатит нахуй. Но покатит, блять. Выпускаю дым, гнилые мотивы, такие дни. Мимо непроходимых дебри и спидеров с красным конвертом. Тебя завалят аргументами, мало кто пикнет в ответ. Пики валет или дама, шестерки натравлю. Пацанам всем туза, грамотным и тех, кто тут или там. Липецк, Рязань, Краснодар, липовый паспорт, загран и куда-то подальше. Заебался всем местный антураж. В глазке пиксельный ряженый, детство Кент. Что нам с ним делать? Я не выйду в подъезд даже на сигаретку от него. У меня слишком много секретов. Тень от лестничной клетки напомнила мне. Слава богу, там не был. Никто ведь не знает, что ждет там за дверью. На груди оберег, шабы, билеты в Белек или Кемер. Спастись от этого ветра. Запропастились так много бесследно парней, пусть им звезда путеводная светит.